внешние отвлекающие факторы. Вокруг нас полно отвлекающих факторов. Надо сказать, что в сочетании с современными методами труда и рекомендациями быть всегда включенным, они сильно снижают продуктивность работы. По результатам одного из исследований, в офисе отвлекающие факторы отнимают у сотрудников в среднем 2,1 часа в день. Результаты другого исследования, опубликованные в октябре 2005 года, показали, что люди отвлекаются в среднем после 11 минут работы над проектом. После этого на возвращение к первоначальной задаче уходит минут 25, а иногда сотрудник к ней просто уже не возвращается. Каждые 3 минуты человек переключается на другое действие, начинает звонить по телефону, отходит поговорить с кем-то за соседним столом, заглядывает в какой-то документ. Одно из подразделений Microsoft занимается исключительно тем, что изучает, как люди трудятся. Нужно это, чтобы компания могла предлагать программное обеспечение, повышающее эффективность работы. Согласно исследованиям Microsoft до 2007 года включительно, если вы ищете технологическое решение, которое помогло бы вам повысить эффективность работы, то едва ли не единственный надежный вариант – приобрести компьютерный монитор с большим размером экрана. Пытаясь снизить отрицательный эффект от действия отвлекающих факторов, в компании Microsoft испытывают самые разные методики. Это может быть, к примеру, менее знаменитый сигнал тревоги, допустим, изменение цвета одного из объектов на экране. Трудность в том, что любой отвлекающий фактор, каким бы мелким и малозаметным он ни был, по определению отвлекает ваше внимание. Требуется усилие, чтобы вернуться к тому, чем вы занимались, особенно если нейронные связи, задействованные при этом, новые или слабые. Всякий раз, когда Пол пытается начать составление плана для своего проекта, ему приходится заново активировать миллиарды свежих, недавно созданных нейронных контуров, любой из которых может в любой момент исчезнуть, как пушинка на ветру. Моменты отвлечения не просто раздражают, они изматывают. К тому моменту, когда вам удастся вернуться к прерванному делу, ваша способность к сосредоточению снизится, так как в крови у вас останется меньше глюкозы. Если переключаться по 10 раз в час, одно из исследований показало, что офисные работники делают это чуть ли не 20 раз в час, на продуктивные размышления будет тратиться лишь небольшая доля от времени, которая имеется в вашем распоряжении. Меньше энергии значит меньше способность понимать, принимать решения, вспоминать, запоминать и тормозить. Результатом могут стать ошибки при выполнении важного задания. Кроме того, из-за частых отвлечений можно забыть хорошие мысли и потерять пришедшие в голову ценные идеи. Тяжело знать, что придумал что-то важное, и быть не в состоянии вспомнить, что именно. Кстати говоря, это как зуд в неудобном месте станет новым отвлекающим фактором. Отчасти решение этого вопроса связано с настройкой внешних раздражителей – сигналов электронной почты, звонков телефона, шума в офисе. Стоит представить себе, сколько энергии уходит на решение мыслительных задач высокого уровня, таких как планирование или создание чего-то нового. И хочется приложить все силы и максимально избавиться от отвлекающих факторов, претендующих на внимание. Один из наиболее эффективных способов справиться с ними очень прост. На то время, когда вы занимаетесь сложной мыслительной деятельностью, следует отключить все устройства связи. Мозг предпочитает фокусироваться на близких сиюминутных вещах. На это нужно меньше усилий. Если вы пытаетесь сосредоточиться на сложной логической связке, отвлечься для вас все равно, что сменить боль на удовольствие. Устоять невозможно. Судя по всему, одна из лучших стратегий повышения эффективности мыслительной деятельности – полностью блокировать внешние отвлекающие факторы, особенно если у вас их много.